Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю беседу переводу Библии на иные языки. Кирилло-Мефодиевский или старославянский перевод. Двух родных братьев Кирилла и Мефодия называли апостолами славян. Называли их так, потому что они посвятили всю свою жизнь для того, чтобы проповедовать Евангелие своим соплеменникам, славянам, которые были язычниками. Славяне, среди которых трудились Кирилл и Мефодий, жили в Дунайском бассейне и на берегах Черного моря, а также в районах Киева, поэтому они и удостоились такого почетного наименования «апостолы славян». И также потому, что через них и их учеников они стали просветителями славян вообще, не только в духовном смысле, но и в культурном. Кирилл, которого настоящее имя было Константин, родился в 827 году, а Мефодий в 825 году в городе Фессалоники в Греции. Оба они знали и владели одним из славянских наречий. Оба они были выдающимися учеными того времени в области теологии и лингвистики. Кирилл в 860 году принимал участие в миссионерской работе в арабских странах. Был он профессором философии в патриаршей школе в городе Константинополя. Вместе со своим младшим братом, который был настоятелем одного греческого монастыря, оба они трудились как миссионеры среди хозар, чтобы обратить их в христианство. Хазары были народом тюркского племени. Эти племена жили у Каспийского моря в 7 столетии. В 862 году Ростислав, правитель королевства Моравии, для того, чтобы задержать немецкую экспансию, политическую, религиозную и экономическую, которая угрожала интересам Моравии, которых Моравия весьма ощущала. Немецкая экспансия сильно угрожала и иным государствам, поэтому по предложению французского короля Франция, Болгария и Моравия объединились, чтобы совместно дать отпор этому немецкому влиянию. Но они не ограничились только заключением между собою триумвирата, но они послали свою делегацию в Константинополь, чтобы просить у императора греческой поддержки, прося у него послать в их страны греческих миссионеров. Византийский император Михаил III, посоветовавшись с патриархом Фотием, поручил эту миссию двум вышеупомянутым братьям, Кириллу и Мефодию. Согласившись принять такое предложение, они начали с того, что стали работать над изобретением славянского алфавита и грамматики, что можно было переводить на славянский язык Библию. Перевод этот потом стали называть староцерковным славянским. Изобретенный ними алфавит базировался в какой-то мере на греческом алфавите, и этот алфавит потом стали называть кириллицей, который вошел в употребление в Болгарии, Молдавии, Валахии, а также в России, и был там в употреблении до начала 18 столетия, славянами, принадлежащими к византийскому православному вероисповедованию. Сведения взяты из энциклопедии Британика, том 6, страница 95-я. Вполне понятно, что перевод Библии невозможно было сделать без существования алфавита и грамматики. Азбука кириллица была изобретена во второй половине IX столетия. И лишь после этого был сделан славянский перевод Библии. Как пишут одни, что Кирилл и Мефодий были греками, другие возражают и говорят, что они были славянами по отцу или же матери. Об этом свидетельствуют данные им славянские имена. Ничуть не будет ошибочным, если сказать, что они были греками по паспорту, если бы паспорта в это время существовали, а также по образованию и даже воспитанию. Но по родителях они были хотя бы на 50%, если не на все 100, славянами, то есть по крови. В Кирилло-Мефодиевском переводе помещены были все 66 канонических книг Библии Ветхого и Нового Завета. Перевод был начат братьями в 862 году. Кирилл умер в 869 году. Следовательно, заканчивал работу перевода один лишь Мефодий. Перевод был закончен в 885 году. Мефодий умер в том же самом году. Когда новгородский епископ Геннадий в 1495 году задумал собрать все книги Библии, то он не нашел манускриптов, из которых делался перевод славянской Библии. Вероятно, они погибли во время монгольского нашествия. Не сохранились также оригиналы этого перевода. Епископ приказал сделать новый перевод с вульгаты для таких недостающих в переводе книг, как книги Паралипоменон, Естри, Неемии, Есфири и апокрифических книг Товита, Иудив, «Премудрости Соломона», первая и вторая книги Маковеев. Кирилло-Мефодиевский перевод был сделан из греческого перевода «Септуагенты», то есть перевода 70. А новозаветные книги непосредственно из греческих оригиналов. Существует много мнений, на каком из многих славянских наречий было сделана Кирилло-Мефодиевская Библия. Этот вопрос интересовал многих ученых и славянских филологов. Некоторые говорили, что написаны они были на древнеболгарском наречии, потому что они этого хотели бы, чтобы это было так. Иные, что на древнесербском, словенском, древнемуравском и так дальше. Но более авторитетные ученые говорят, что Кирилло-Мефодиевская Библия была написана не на наречии той или иной этнической-славянской группы, а на языке образованных славян, жителей Константинополя или побережья Мраморного моря. В устах которых славянская речь приобретала хорошие грамматические формы и предложения, на которых можно было свободно выражать высокие христианские понятия и обобщения, какими обладают культурные люди. В пользу этого предположения говорят такие факты, что была духовная сила выразительности Кирилло-Мефодиевской Библии, чего не можно было бы ожидать от племен славянской народности, у которой не было даже алфавита и грамматики. Кирилл и Мефодий были воспитанниками греческой культуры, поэтому в их славянской речи везде видно влияние греческого языка на формы славянской речи. В результате Кирилло-Мефодиевская Библия стала богослужебной и школьной книгой для христиан византийского или православного вероисповедания, и потому получила потом такое наименование «Библия древнеславянского церковного языка. Итак, на исходе X столетия наши предки имели уже такую Библию, которую почти уже могли понимать. Но горе было в том, что некому ее было читать, потому что большинство славян были безграмотными. Насущной потребой дня нужно было организовать школы, чтобы научить людей читать. Об этом летописец Нестор пишет так: «И послал князь Владимир по всем городам своего царства, и нарочито отнимал у знатных людей их детей и посылал их в школы». Конец цитирования. Как видим, нужно было насильно отнимать у именитых, но неграмотных родителей детей, чтобы послать их в школы. В ту страну, куда приходит Библия, параллельно с ней приходит знание и просвещение. И украинский князь Владимир знал хорошо об этом. Монгольско-татарское нашествие в половине XIII века на южные и северные разрозненные княжества Руси имело фатальное значение для культуры и прогресса этих княжеств. Киевско-украинское княжество, объединившись с Литовским королевством, сверли монгольское татарское иго, находясь под оккупацией их неполных 100 лет. Суздальско-московские княжества находились под оккупацией 250 лет. Монгольские опустошительные нашествия имели пагубное значение для начинающегося просвещения.